Глава 17. Пока Линвард предавался воспоминаниям, его сообщение начало продвигаться. Прежде чем отправить депешу по адресу заказчика информации, ее следовало закодировать. Однако на кодировку стояла целая очередь из донесений. Причем особо важные нагло перепрыгивали в этой очереди, продвигаясь согласно приоритету. Поставив донесение в очередь, офицер зевнул, потянулся и, поднявшись со стула, прошел к кофе-автомату, чтобы нацедить порцию двойного черного. «Это третья порция с начала смены», – заметил ему напарник. «А ты что, следишь за мной?» «Я просто отмечаю, Марвел. До конца дежурства далеко, а если ты пережрешь кофеина, можешь стать неадекватным». «Да нет там никакого кофеина. Там CH двойной очистки». «А может, и одинарный», – усмехнулся коллега. «А может и так. Они на нас постоянно экономят». «Что делать? Каждый год какая-то программа по оптимизации расходов. А вот Ламберт рассказывал, что...» «Это какой Ламберт? Старший или из Химлаба?» «Схемлаба. Но он тоже не молодой. Так вот, он рассказывал, что когда еще приходил стажером, дежурным выдавали настоящий растворимый кофе. Ты представляешь? И по бутерброду со сливочным маслом и красной икрой». «Из Мейдера?» «Да из какого Мейдера, парень? Тогда еще Мейдеров и не было. 25 лет назад-то». Динамик монитора хрипло чирикнул, и на экране запульсировала выделенная красным новость. «Чего там?» – спросил Марвел, допивая кофейную синтетику. «Ни хрена себе!» «Да что там, говори!» «Орбитальная база «Бантекс». Неизвестный корабль-нарушитель сбил преследовавший его истребитель «Гольер». «Так ведь вроде...» «Да...» «Такая же новость была 3 дня назад», – закончил за напарника коллега. «Ну так отправляй. Само уже уходит, видишь? Тут приоритет аж зашкаливает». И действительно, отмеченное красным донесение быстро прошло по очереди, растолкав выделенные желтым и даже оранжевым. И скоро все ресурсы сервера были брошены на его кодировку. Мигнуло освещение и завыли насосы, забирая больше воздуха для охлаждения вычислительных мощностей. «Когда уж сервер новый-то поставят?» – вздохнул Марвел. «Так оптимизация же. Боюсь, не скоро». Они помолчали, прислушиваясь к шуму в серверной. «Кто пограничников-то мочит, как думаешь?» Спросил напарник Марвела, но тот лишь пожал плечами. Слишком откровенные высказывания в их конторе не приветствовались, и уже этот простой вопрос коллеги мог оказаться проверочной провокацией. Здесь это случалось запросто и почти каждый день. Проверка на лояльность, проверка на следование инструкциям. Поэтому никто не расслаблялся. «Да ладно тебе, не жмись! Мы ж с тобой 15 лет тут варимся». «Но сам же знаешь, кто их мочит. Так называемые неназываемые. С политической точки зрения говорить об этом нельзя. Но 8-й отдел уже который год на ушах. При том, что бюджетом все добавляют, штат расширяют и аппаратуру новую дают ежеквартально». Коллега кивнул. Можно было, конечно, позавидовать 8-му отделу, но подавать туда заявление никто не торопился, хотя жалование там давали вдвое больше, а приход опытных сотрудников приветствовался. Однако работы было не в проворот. Космические не видели выходных и вместо отпусков получали жирные компенсации. «Лучше уж мы измену пресекать будем. Это как-то привычнее», – подумал Марвел, и заметил, что принятое им донесение пошло на кодировку. «Ну вот, и твое проскочило», – прокомментировал его коллега. «Тоже, кстати, не рядовой приоритет». «Не рядовой». «А кому оно?» «Да этим, с четвертого этажа». «Литерный отдел?» «Да, там такая секретность, что даже в сортир только подвое ходят». «Это где такой седой, да полковник вроде?» «Не полковник, бери выше, гросс-инструктор». «В его дела лучше не лезть». «Да уж, никому бы не советовал». Между тем, закодированное донесение упало в личный раздел гросс-инструктора, и тому на телефон ушел сигнал о прибытии важного сообщения. Этот офицер ведал особым перечнем заданий от первых лиц из правительственных кругов. Он еще не спал и просматривал документы. Услышав сигнал, привычно потянулся за аппаратом и, глянув на маленький экран, удивленно повел бровью. Донесения по этой теме он не ждал, поскольку обычно поисковые задания либо срабатывали в первые 3 недели, либо не срабатывали никогда. А тут с таким опозданием мы что-то сбросили. Не особенно надеясь на ценную информацию, он тем не менее отправил донесение на декодировку. В его отделении с новыми серверами это было дело пары минут. Вскоре ему вернулся полный аудиофайл, и офицер его прослушал. На его лице при этом не отразилось никаких эмоций. Однако, закончив прослушивание, гросс-инструктор быстро набрал один из номеров. «Ты спишь, что ли, Лоркин?» Сходу атаковал он. Ну ведь сейчас 4:00 ночи, сэр». 4:00 – это уже утро. Я-то не сплю, и ты не смей». «Уже не смею, сэр. Слушаю вас». «Ты помнишь, по 24-му параграфу у нас дело зависло?» «По 24-му все сняли. Там все старое было». «Нет, сняли не все». «Ну, я понял, о чем вы, сэр». «А раз понял, выпускай собаку». «Неужели и адрес уже имеется?» «Адреса пока нет, но там сейчас какая-то возня, и очень может быть, что они спугнут объект, и мы получим все в лучшем виде». «Понял, сэр. Прямо сейчас отдам распоряжение». «Вот и молодец. А потом доспишь».